и запретила Фриде записывать. Но слишком поздно, к концу заседания. Она не виновата, что не сразу приняла должные меры. Ей не пришло в голову, что советский журналист, оплот начальников и судей, посмеет потащить свои записи без предварительной самоцензуры и цензуры по редакциям газет. А в редакциях, где так тщательно подбирают кадры, кто-то стащит листочки и пустит их в сам издат. Откуда они проскочат через границу? На странице враждебной прессы. В течение десятков лет ничего подобного не случалось. Фрида, седая девочка с большими серьезными глазами, верила в правду и входила в кабинеты начальников, чтобы объяснить им, ловкачам и циникам, что нельзя рубить с плеча и разыгрывать в зале суда комедии. Дело разбиралось не в столице. Бродского обвиняли не в политическом преступлении, а в тунеядстве. Поэтому его продержали несколько лет на глухом болоте, а потом пустили обратно. Это была единственная победа общества над начальниками. Вторая победа – Жорес Медведев, выпущенный из сумасшедшего дома академиками. Бродский не представляет себе, как ему повезло. Он баловень судьбы. Он не понимает этого и иногда тоскует. Пора понять, что человек, который ходит по улицам и запирает за собой дверь, является помилованным и отпущенным на волю. Я, например, это понимаю. Меня не убили, значит, я выиграла в лотерее кусок жизни, и надо его получше использовать. Если в конце концов меня все же прикончат, я все же останусь в выигрыше, потому что получила один добавочный день. Это и есть единственное счастье, доступное людям. Я не ждала счастья, но оказалась в счастливых. Я служила почти 20 лет, но с необычайной ловкостью, с 40 лет притворяясь старухой, избегала ходить на судилище. Ни разу в жизни я не слушала, как отмечают годовщину постановления о Зощенко и Ахматовой. И не сидела на собраниях, когда разоблачали еретиков и жидовствующих. В 38-м, когда я пошла служить, было сравнительное затишье. Потом война и единение народа. А то, что началось в Москве в конце 40-х, а в провинции в начале 50-х, я не видела, потому что первой в моем институте судили и выгнали меня. Мне случалось только наблюдать, как поносят студенток за половые недосмотры. При мне раз чистили двоих. Одна была обыкновенной проституткой, которая время от времени рожала, эпоха запрещения абортом, но потом не кормила, и ребенок умирал. Другая – обыкновенная девочка. Она сошлась со студентом, забеременела. Родители поплакали и отделили молодым угол комнаты, огородив его занавеской. Обеих поносили одними словами. Но с проституткой обращались мягче, считая ее страдающей матерью. В другом институте учили нравственности преподавателей. И всегда выступала девушка лет 45, преподававшая английскую грамматику. Она заканчивала каждую речь словами: «Я называю это развратом». В Чебоксарах по всем факультетам прошли экстренные собрания. Студент не пожелал жениться на забеременевшей студентке. Он сомневался в том, что он виновник. Но она на этом настаивала и грозила самоубийством. По этому поводу девочки публично разоблачали своих подруг и напоминали, что нельзя предаваться любви, не сходив до этого в ЗАГС. Они смело мазали друг другу ворота дегтем.